Этого человека она уже знала. Он оказался неосторожен в своих поисках. Но именно его попытки узнать о ней привлекли внимание. Есть кто-то, кто ее ищет? Именно ее? Зачем торговцу телами сведения, за которые он рискует расстаться с жизнью? Он сделал вид, что ищет мертвеца с заданными параметрами, о чем немедля доложили Нейба. И удача этого храбреца заключалась в том, что ненастоящий Нейба узнал об этом первым. Торговец был осторожен и лично не появлялся на торговых базах, поскольку сам уже числился дорогой добычей. Выманить его навстречу было несложно. Генератор такой куш, что никто не откажется. Он не знает, что в списке покупателей больше никого не было. Никто, кроме него, о продаже генератора не был оповещен. Никакого генератора здесь, естественно, не было. Она хотела знать, кто и зачем ее ищет. Ищет потому, что он знает, кто она. Знает ответ на интересующий ее вопрос. Только личная встреча могла удовлетворить обе стороны. Как бы ни сложилась ситуация, и чем бы ни закончилась встреча, капитан Нейба останется в выигрыше. Они остановились друг напротив друга. Он мог скрыть внешность под плотной тканью, но не скроешь сути. Он ожидал, он был спокоен, он знал об опасности, о риске, которому подвергал себя и спутников. Но он остался спокоен. Амадей стоял напротив и рассматривал фигуру в сером. Контур на экране его шлема не давал никакого представления о том, кто там внутри. Амадей не видел и корабля. Алик никаких засад не нашел, только пустое судно. Он один. Такой поступок мог показаться безумством. Но этот некто знал, зачем пришел. Нужная сумма на месте. Без всякого приветствия сообщил Амадей на самом распространенном наречии, которое знал. В ответ молчание, словно партнер его не слышал, Амадей повторил фразу еще дважды на разных языках. «Сделка отменяется», — произнес в ответ серый на языке колонии Амадея. В таких случаях было принято не являться навстречу. А он здесь. Амадей почувствовал неладное. Связь с кораблем была, только слабая. Амадей слышал, как его спутники зашипели в один голос. «Уходи! Уходи!» Сообщив о разрыве договора, серая фигура не удалилась, а осталась стоять. Амадей тоже не делал попыток уйти. Он держал паузу, игнорируя требования Игоря и Дмитрия. Амадей понял, что в паузе заключена некоторая интрига. Интуиция его никогда не подводила. Он ждал, спокойно ждал развязки. Тогда Серый сделал то, чего Амадей не мог ожидать. Он откинул капюшон своего костюма, поднял фильтр и показал Амадею свое лицо. «Узнал?» — прозвучал тихий певучий голос. «Сделка состоится, но покупателем буду я». «Эл, точнее капитан Эл», борясь с приступом волнения, прошептал Амадей. «Первый взнос сделан. Уймите ваших подчиненных, они очень шумят, а они не слышат нас. Подайте им знак», — тоном совета сказала она. Амадей включил обратную связь и прожестикулировал. «Борт, замолчите, нас слышат!» — громко произнес он. Голоса молодых людей притихли, и тишина показалась Амадею гробовой. Напряжение росло. «Не боитесь, что узнают?» — осторожно задал вопрос Амадей. «Ваша связь не настолько совершенна. Вы жаждете увидеть меня в привычном реальном свете, а не в слабом отражении на экране вашего костюма. Достаточно, чтобы узнать. Но вот передать изображение у вас нет никаких шансов. Это моя плата за ваш товар. Итак, вы знаете, кто я. Это единственный товар, который меня интересует. Вы продавец, я покупатель. А взамен вы останетесь жить или исчезнете. Всегда так делали много раз. Вы меня вычислили, сознался Амадей. Я все еще не пленен и не убит. Нейба ведь конечный результат вашего исследования. Нейба? Вы выступаете от его имени? Вот тут Амадей понял, что смертельно рискует. Он положил руку на детонатор костюма и чуть сжал. В какой-то мере. Всего не утаишь, он знает. Он послал вас сюда. Зачем ему? Он просто бы вас убил. Я позволю вам такую игру только потому, что вы знаете, кто я. Кто я и зачем меня ищут. Вы бегите, произнесла она. Амадей не понял, решил, что не расслышал. Что? Убирайтесь отсюда. Капитан, вас искали все время и ищут. Прочь, уходите немедленно. Он здесь. Амадей понял, в чем дело, когда темное тело корабля возникло за спиной капитана. Появилось ниоткуда. Она мгновенно закрыла лицо, а потом также из ниоткуда возникла темная, не менее пугающая, чем сам корабль, мерцающая фигура. Амадей мгновенно все понял. Это был истинный Нейба. Он вгляделся в фигуру тем временем. Капитан уже развернулась лицом к пирату и встала между ними, словно пытаясь защитить его. Защищает? Амадей ощутил приступ удушья, жуткая боль в позвоночнике и привкус крови во рту. Тело перестало слушаться, и он не мог ни пошевелиться, даже звука издать. Амадей услышал голос Дмитрия, Игоря, возню, какой-то спор, обрывок фразы и слова «стреляй!», а потом его внимание переключилось на капитана. Ему показалось, что между Нейба и ею возникло какое-то противоборство. «Малыш нашел себе подобного?» «Ты попался! Перестань упрямиться!» «Что ты там прячешь?» «А, взрыватель! Какая искренность! Явились навстречу, чтобы взорвать друг друга! Какое неслыханное доверие! Зачем же ты так, малыш? Его жизнь по сравнению с твоей ничего не стоит!» Нейба двинулся к ней. Она отстранилась. «Стой, или будет взрыв!» «На мне аккумулятор взрыва такой силы, что астероида не останется!» «Назад! Оставь его! Оставь их всех!» Амадей слышал четкий, совсем не тихий девичий голос. Это не была певучая интонация, но она завораживала. Хватка слабла, и Амадей шумно мог вздохнуть. Собственных сил оказалось недостаточно, чтобы устоять на ногах. Что-то мелькнуло в глазах и муть, и край серой одежды. Он понял, что падает, рухнул на камни. Все происходило очень медленно. Сознание помутилось. И сквозь пелену он видел край одежды. Потом ему показалось, что он будто смотрит со стороны, видит, слышит и только чувствует пускатель детонатора. Капитан светилась, будто бы снутри. Эта энергия пожирала то, что стояло рядом. Темный сгусток из нескольких оболочек, который непрерывно пульсировал, пытаясь приблизиться к ней. «Ах ты, маленький мерзавец! Перестань сопротивляться!» «Ты не спасешь его! Он почти мертв!» «Не совсем, сожалею, но я так зол на тебя, что я нечаянно убил его!» «Его тело теперь годится только на материал!» Его тон был леденящим, с оттенком издевки. Нейба насмехался. «Отпусти его! Он выживет!» «Он хороший материал! Я прикажу Асу сделать из него слугу для тебя! Он же нашел то, что искал!» «Не так ли? Довольно Асу бездельничать, он будет рад такой работе. Но это потом. Есть ведь еще слуги, хочешь много слуг, а хочешь я всех их убью? На все моя воля. Только тронь еще кого-то, и я взорву себя. Ты не посмеешь. Ты исполнишь мою волю. Я больше не подчиняюсь. Игра окончена. Здесь будет пыль». Темная фигура шелохнулась и шарахнулась в сторону. «Стой! Дай поразмышлять. Я рад, что ты решился на убийство. Но не до такой же степени. То Нейба ничуть не изменился. Говори, что задумал. Пусть все улетают. Все». «Так ты не один, малыш? А кто тут еще? Ах, как это я не уловил, что ты не один. Может быть, и Ас здесь? Можно я с ним побеседую? Пусть все уходят. Пусть этот встает и уходит. Ты можешь делать так, чтобы он ушел». «Он не сможет. Жив только мозг. Но телом полноценно он задеть никогда не сможет. Если только Ас не поможет ему». Нейба захихикал. «Только он не уйдет. Но так и быть, я помогу ему». Амадей увидел, как поднимается его собственное тело. «Ложь, ты убил его. Не смей трогать тело, оставь. Это ты виноват, малыш. Это ты меня обманул. Отдай детонатор, и я отпущу твоих сообщников всех. Нет, пусть улетают. Они не хотят. Тон Нейба опять стал издевательским. Они хотят стрелять в нас. Но они промахнутся, и тогда я убью их. Я не промахнусь. Ты останешься один. Амадею показалось, что сознание ненадолго вернулось. Он ощутил пальцы и твердую поверхность клавиши, и сознание оставалось ясным, и он слышал, как попискивает сигнал костюма. Констатация смерти. Он понял, что может сжечь себя. Силы взрыва хватит ему, он сгорит внутри костюма. Он смог пошевелить рукой, подал сигнал. Время замедлилось, и две фигуры метнулись от него прочь. А потом их накрыл двойной шквал огня. В последнее мгновение он понял, что выстрелил Дмитрий. Эл уловила намерение умирающего, но Нейба сделал это еще раньше. Движение руки торговца, заученное до рефлекса, положило конец его мучению. Она хотела, чтобы взрыв захватил и ее, и Нейба. Осталось нажать свой детонатор. Нейба переключился на нее, началась борьба. Она сопротивлялась, он применил силу, чтобы оттеснить ее от места взрыва. Он смог сломить сопротивление и завладел ее телом, отбросив в сторону. Едва она очнулась, пальцы опять сжали детонатор. Хватка Нейба моментально отпустила ее. «Остановись! Отпусти! Я сделаю, как ты хочешь!» Тон его изменился. Возможно ли, чтобы Нейба испытывал страх? Она лежала ничком и продолжала сжимать кисть. Медленно. Медленно сжимая пальцы. «Поднимайся!» «Только сначала отпусти детонатор!» «Ты упрямое существо! Не нужно мне это доказывать!» «Отпусти детонатор!» — требовал Нейба. Она выполнила половину требований, встала. «Так!» — злорадно протянул Нейба. «Так, малыш, отпусти! Ты же понимаешь, я не хочу умирать! Так глупо умирать! Отдай мне взрыватель!» Я знаю, он у тебя внутри. Отдай. Они улетят. Они уже улетели. Оглянись. Зачем так упрямиться? Отдай. Она смотрела перед собой. Одной кистью сжимала цилиндр, другой держала на детонаторе. Еще небольшое усилие, будет взрыв. Молчишь. А какую речь я услышал недавно, малыш? У тебя появилась своя воля? Какая неожиданная новость. «Не перестаешь себя изучать?» И Нейба стал кряхтеть. Говорить ему было трудно. Повод поиздеваться он упустить не хотел. «Ты же не сделаешь! Мы должны жить, ты и я! Я не шучу, ты и я! Оказывается, мы еще не совсем знаем друг друга. Признаться, я ожидал от тебя коварства. Ну, отпусти же детонатор, ну! Ты мне нужен, малыш, оглянись!» Никого кругом нет. Все сбежали. Я их не убью. Я даже и ловить их не стану. Их жизнь ничего не стоит по сравнению с твоей. Она мне всего дороже. Мы договоримся. Нейба замолчал. Он ждал ответной реакции. Но двойник по обыкновению молчал. Чтобы получить ответ, нужно было сначала задать ему вопрос. «Так ты отдашь мне детонатор?» Заискивающе спросил он. «Нет, он останется у меня. Теперь я буду всегда носить его с собой». «Зачем? Все кончилось? Они улетели? Ты всех спас? Удовольствуйся победой! Я обещал не убивать их. Я обещал не убивать даже Аса. Ах, изменник! Он все же втерся к тебе в доверие. Я с самого начала подозревал, что ты к нему питаешь необычные чувства. А он так часто требовал у меня твоей смерти. Ну отдай. Никто из твоей шайки не пострадает. Ты отдашь мне детонатор?» «Ты знаешь ответ», — ответил двойник. «Ну тогда скажи, зачем? Какую цель ты преследуешь?» «Я хочу, чтобы ты никого не преследовал. Я взорву себя, если ты навредишь любому, кто был сегодня на встрече. Или мне?» «Ну зачем так жестоко? Я верю, ты сделаешь, как говоришь. И снова пауза, но ибо ждал, двойник остался стоять. «Ах, как я хочу разозлиться на тебя!» — продолжал Нейба. «Но не могу. Я больше скажу, я чувствую гордость за тебя. Ты сумел меня опередить. Ты меня опередил, обогнал. Ненадолго. Ты умница, малыш. Ты проверял меня. Ты рискнул и приготовился к смерти. Последнее средство, да? Но я не буду жесток. Я тоже кое-чему у тебя научился. Тебя ждет большое будущее». Он продолжал рассуждать, ходил кругами, заискивал, кривлялся, пускал в ход обаяние и даже пытался унижаться. Двойник не двигался. «Все, довольно. Я приказываю. Отдай мне детонатор!» Он кричал и хрипел одновременно. Ему становилось плохо. Энергии астероида отнимали силу. Он не чувствовал в том спектре, в каком привык, и потому начал раздражаться. «Ты не можешь так стоять вечно! Ты устанешь и упадешь, я подберусь и придушу тебя, звереныш! Лгать мне! Ты будешь жить столько, сколько я велю! Не кончено! Не кончено еще! Думал, не узнаю! Все происходит по моей воле! По моей воле!» — орал Нейба. Двойник не шевелился. «А, догадываюсь! Догадываюсь, чего ты добиваешься! Ты хочешь сделку!» Двойник скосил глаза, посмотрел на Нейба. «Отвечай!» Молчание. «Тогда по-другому. Ты хочешь жить?» «Хочу». «Ты хочешь договариваться?» «Да». «Тебе нужно больше свободы?» «Конечно! Я дал тебе мало свободы». «Тебе нужна вся?» «Нет». «Ах, я забылся, тебе ничего не нужно!» — захихикал Нейба. «Это мне всегда нравилось. Бескорыстие. Дай угадаю, что же может тебя заинтересовать? Твоя колония, так?» «Молчание. Говори! Говори сам! Я выслушаю любые предложения. Мы договоримся. Но помни и о моих интересах. Предлагаю сделку. Условия такие. Я позволю существовать твоей колонии. Делай с ней что хочешь. Строй, создавай. Мне ужасно интересно посмотреть, что ты сможешь создать. После того, как ты испортил мой новый корабль, я и не думал поручать тебе что-то подобное. А тут целая планета. Не терпится взглянуть, что ты создашь. Аса я тоже не трону, так и быть. Сделаю тебе приятное. Пусть он служит тебе, изменник. Колония — жизнь Аса. И жизнь тех, кто улетел отсюда. Всех, включая слуг. Добавила она. Еще у меня есть имя. Ты будешь называть меня по имени. Меня зовут Эл. Капитан Эл. Отлично. Мне нравится, капитан. Я буду называть тебя так достойно, торжественно провозгласил Нейба и перешел на язвительный тон. А теперь слушай мои условия и отвечай только «да». Ты, как и прежде, будешь мне служить. Отвечай. Да. Добровольно. Отвечай. Да. Ты будешь меня замещать всегда, когда мне будет угодно. Отвечай. Да. Ты будешь защищать мою жизнь, защищать меня и выполнять мою волю. Отвечай. Молчание. Отвечай. Да. Ты позволишь брать твою силу. Я же старый болен. Отвечай. Да. Ты не сбежишь. Да. Ты позволишь мне осмотреть твою планету, твою Барселу. А если я захочу, то поселюсь там. Нет. Ты согласишься. Мое обещание против твоего. Я позволил много. Твоя жизнь мне цена. Никто не узнает, что я там был. А если узнают, то это будет выглядеть как покровительство. А взамен я сообщу Галактису, что капитан Эл жива. Она заложник. Пленник в колонии «Гарантия безопасности Барселлы». Подумай, они так тебя искали. Им будет приятно. Это хорошая сделка. Соглашайся. Отвечай. Да. Ты разрешишь мне поселиться в колонии? Да. Я тебе верю, капитан. ты мне не веришь. Правильно. Я не клялся целое столетие. Так теперь поклянусь. Я не причиню вреда твоей колонии, Асу и всем, кто недавно был на встрече. Я клянусь. Ты принимаешь мою клятву? Да. Сделка состоялась. Детонатор останется у меня. Я его не отдам. Вот упрямец. Носи. Горжусь таким союзником. Во всем до конца. До своего собственного конца. Нейба неприятно захихикал. Я ухожу, я устал. Я буду ждать тебя на корабле. Ты меня отвезешь. Нейба исчез. Она продолжала смотреть перед собой, а потом шумно выдохнула. Я их знаю. Я всех их знаю. Разведчик. Откуда? Память.